Это он своей находкой подал сигнал тревоги. Как я могу успокоиться? Моя трехлетняя дочь пропала, а у жены паническая атака. О каком спокойствии тут может идти речь? Эта фраза была ему отлично знакома. Аарон часто слышал, как ее произносят люди напротив него, и было странно услышать ее теперь из собственных уст. Он руководил страховой компанией в Бруклине, и за свою карьеру ему не раз приходилось просить сидящих перед ним людей успокоиться, пока сам объяснял, что им только что отказали в выдаче полиса или медицинская страховка, которую они оформили, не покрывает необходимое лечение с неподъемной стоимостью. Выражение их лиц, страх, отчаяние, виденные в глазах всех цветов и форм в своем кабинете, были точным отражением чувств Аарона, когда он осознал, что кто-то просит его сохранять самообладание. Это было выше его сил. «Поймите, нам важно, чтобы вы сосредоточились и кое-что подтвердили», объяснил приведший его полицейский. «Что?» Аарон едва слышал, что ему говорят. Его захлестывали эмоции. Полицейские переглянулись, словно решая, кому дать слово. Здание, перед которым они стояли, было многоквартирным домом на 35-й Западной улице, номер 225. Внизу располагался магазин, где продавали одежду для девочек. Витрина была заполнена детскими манекенами в платьях всевозможных цветов, и эта радуга резко контрастировала с тем, что сейчас испытывал Аарон, представив свою дочь в одном из этих нарядов. Он даже невольно подумал, что нужно рассказать Грейс об этом магазине. Вдруг Кира захочет одеться так на ужин в честь Дня Благодарения, который ждал их дома. «Следуйте за мной», — серьезным тоном сказал Миртон, осторожно толкая стеклянную дверь дома 225. Оказавшись внутри, Аарон заметил, что там их ждут другие полицейские, сидящие на корточках в углу. «Это отец?» — спросил один из них, вставая и протягивая руку для приветствия. «Все верно, в чем дело?» «Я детектив, Артур Алистер. Не могли бы вы ответить на несколько вопросов?» «Да, конечно, все что угодно, но мы можем вернуться на Геральт-сквер. Боюсь, Кира нас ищет, а ни Грейс, ни меня там нет. Понимаете, у моей жены паническая атака, и я хочу быть рядом, если дочь окажется там». «Не волнуйтесь, мистер». Он выжидающе посмотрел на Аарона. «Темплтон», — продолжил Алистер. «Наши коллеги прочесывают всю зону вокруг Геральт-сквер. Если ваша дочь найдется, поверьте мне, она будет в безопасности. Нам сообщат по рации, и все это забудется, как страшный сон. А сейчас нам нужно, чтобы вы нам кое в чем помогли». Аарон кивнул. «В чем именно?» «Вы не могли бы еще раз описать одежду вашей дочери?» «Да, на ней была белая куртка и розовая кофта, еще голубые джинсы и кроссовки. Я не помню цвет». «Не волнуйтесь, все хорошо, продолжайте». Остальные полицейские поднялись и отошли в сторону. Один из них направился к выходу и, проходя мимо Аарона, молча похлопал его по плечу. «Она брюнетка», продолжал Аарон, который не помнил, говорил ли он это раньше. «У нее прямые волосы, обычно распущенные, но сегодня она была с двумя хвостиками». «Хорошо, очень хорошо», — подбодрил детектив. «Вы за этим меня сюда позвали?» Алистер помолчал, прежде чем продолжить. «Может ли одежда в углу принадлежать вашей дочери?» «Что?» — вскричал Аарон. Он сделал два шага в сторону того места, где ранее толпились полицейские, и среди груды одежды сразу же узнал розовую кофточку Киры, а также белую куртку, которую за последние несколько недель он так часто надевал на нее, то и дело споря с ней, потому что дочь ни за что не хотела тепло одеваться перед выходом на улицу. Пол начал уходить из-под ног, а из легких словно выбили воздух, когда Аарон заметил короткие пряди волос длиной, как у Киры, поверх тех самых джинсов, которые он чувствовал на собственных плечах чуть раньше, когда они вместе смотрели парад. Раздался громкий вопль. Аарон закричал снова, а затем еще и еще, и его крики слились в один, когда боль, какой он никогда раньше не знал, открыла ему путь в глубины самого темного места в его душе. «Нет!» Глава 10. 27 ноября 2003. 5 лет с момента исчезновения Киры. Свет, загораясь, освещает лицо, но он же отбрасывает тени в уголках души. Грейс поспешила в дом. «Ты должен увидеть ее, Аарон. С ней все в порядке. С нашей девочкой. Кира в порядке!» В полном недоумении Аарон и Мирон последовали за ней. Они переглянулись, подозревая, что бедная Грейс впала в безумие. «О чем ты говоришь, Грейс? Что это за кассета?» «Наша малышка Кира. С ней все в порядке. Все хорошо», — повторяла она так тихо, что ее нельзя было расслышать. Аарон вошел в дом вслед за женой, которая куда-то пропала. Но тут она заговорила снова, и он пошел на голос. «Ты должен ее увидеть. Это она, Аарон. Это Кира». Второй раз за день в горле Аарона образовался комок. Ему совершенно не нравилось происходящее. Грейс вела себя очень странно. Он жестом поманил внутрь Мирон, стоявшую у почтового ящика. Она послушалась, по-прежнему не понимая, что здесь творится. «Грейс, дорогая». Аарон вошел на кухню, где жена установила телевизор с видеопроигрывателем на небольшой передвижной тумбочке. «Что на этой кассете? Наши рождественские каникулы, ты об этом?» Мирон в ожидании прислонилась к дверному косяку. «Я сегодня заглянула в почтовый ящик. И там был этот конверт, Аарон. Кто-то оставил нам эту кассету с записью Киры». Смущенная Мирон вмешалась в разговор.